Глава 3. Нам удалось. Мы прошли по самой грани между жизнью и посмертным полетом неизвестно куда. Благополучно спустившись на широкую стену, мы забрались под темные своды, сплетенные из виноградных лоз крыши, и поняли, что двигаться дальше можем только на карачках, а полуорку придется ползти на локтях, то и дело цепляясь раздутым мешком за все подряд. Здесь царила кромешная тьма, ничуть не разгоняемая сотнями светящихся крохотных глазок, принадлежащих всяким неведомым тварям. Факелы у нас имелись, но зажигать мы их даже не подумали и просто двинулись вперед, буквально прорезая себе дорогу, будто пробирались через джунгли. И где-то метров так через 200 нас настиг мертвящий взгляд Лориданна, ударивший по прикрывающим нас зарослям. Мы не сразу поняли, что происходит. Не было никаких оповещений. Просто на нас посыпались мертвые побеги и листья, а затем вдруг появился зыбкий зеленоватый свет, пробившийся сквозь усыхающие лозы. Виноград нас спас, приняв удар на себя и погибнув на корню. Бома зацепила буквально на долю секунды, но одно мертвящее касание отняло у танка четверть жизни и подарило магический озноб, сковавший движение сроком на 10 секунд. Но мы выжили и поползли дальше. Больше страшный взгляд нас не настигал, и мы благополучно добрались до места, где сложенная из массивных светлых каменных блоков стена упиралась в почернелые валы коры древа. Поеживаясь, мы поочередно выбрались из укрытия. Вжимаясь в ямы на коре, давя все тех же мелких тварей, получая крохи опыта, мы проползли до глубокого ущелья, где пространство стегали хищные корни с полупрозрачными ядовитыми когтями. Какое счастье! Все лучше, чем страшный замок с пробужденной нежитью. Мы не останавливались, пока не поднялись метров на 200, почти добравшись до основания следующего лепестка. Только там, пока мы отдыхали, разлегшись в сплетенных самой природой из цветущих растений гамаках, я, перевалившись на бок, долго смотрел на почти игрушечный замок. Точка обзора была идеальной, исходящего сверху света вполне хватало, и я без малейших трудностей рассмотрел все в деталях. Мертвая златовласка все так же стояла на крыше центральной башни, названной Бомом Бергфридом, и растущий из центра трехэтажного донжона неизвестно, что в себе скрывающего. Некогда пустой двор преобразился. По нему начали бродить темные фигуры нежити с наполненными зловещим красным светом глазницами. И они не просто бродили. Они вырубали умерший от взгляда флориданный виноград, давили жухлые грозди и поджигали его. Двор заволакивался чадным дымом, скрывающим бродящие в нем фигуры. Несколько тварей копошилось у перекошенных врат, еще двое стучали чем-то по лебедке. И над всем этим продолжал сновать прожекторный зеленый свет, бдящий некрожути. А ведь она так мирно спала в своем сундуке. Прав, док, мы разбудили древнее зло. И прав Бом, уверенно заявивший, что в забытых землях мы набрели на нечто уникальное, глубоко проработанное, но так и не запущенное, хотя продолжающее жить. И виноградный замок, я сам так его назвал, над локацией висела лишь строчка из десятка вопросительных знаков. Скорее всего, был тяжелым для прохождения данжем, предназначенным для игроков высоких уровней и в серьезной экипировке. А нам, мелочи пузатой, очень сильно повезло, хотя сначала мы этого не поняли. Дело в том, что данж спал. Попросту не был активирован. И главную красную кнопку мы, придурки, нажали, когда решили забрать стеклянную виноградную гроздь из ладошек не просто какого-то рядового монстра, а, скорее всего, вытащили из когтистых дланей главного босса подземелья, Лориданны Некрожути 230 уровня. Причем, опять же, по словам многоопытного Бома, это был не просто сильный лич со сложной историей и богатой легендой, а еще и полководец. Тут я тоже был полностью согласен. Очень уж рьяно пробужденная ею нежить взялась за наведение порядка в заброшенном замке. А вон уже появилось движение на вершине недавно покинутой нами стены. Похоже, лучники и арбалетчики занимают свои посты, готовясь вовремя засечь и отразить возможную атаку. Меня немного мучил вопрос, что было бы, зайди мы в замок через двор и войди на первый этаж донжона, где, судя по увиденным сейчас отрядам нежити, раньше скелеты штабелями лежали. Сумели бы мы поживиться сильнее? Кто знает. Но в одном я почти уверен и сильно этому рад. Благодаря заходу через главную башню мы наткнулись на, возможно, один из самых ценных сундуков подземелья и захапали себе его содержимое. Главное — добраться до безопасного места и там уже рассмотреть все и опознать то, что получится. Покачавшись в гамаках еще несколько минут, мы заставили себя выбраться и продолжили подъем, взбираясь по отвесной стене основания лепестка. Сверху на нас летели хлопья ледяного снега, срываемые ветром с бурых и местами обледенелых скал. Вавилонское древо продолжало удивлять. Слишком много соблазнов. Такого я не ожидал. Да никто и не мог ожидать подобного изобилия и разнообразия локаций и прочего, заключенных в одном месте. Зная я заранее, может, и пошел бы в обход по краю пропасти, наплевав на просьбу Акмера отыскать его заклятого врага. К тому же далеко не факт, что этот чертов Фуунг обитает где-то здесь. А с другой стороны, а где ему еще обитать, как не в этом удивительном и запутанном месте? Но если эта тварь прячется где-нибудь в темном углу вроде кладовки в подвалах замка, откуда мы едва ноги унесли, то шансов его отыскать у нас практически нет. Теперь пути назад уже нет. Только вперед. Вернее, пока что вверх, и до средоточия главных ветвей древа уже не так и далеко. Уровень персонажа — 60. Базовые характеристики персонажа. Сила — 50, интеллект — 100, ловкость — 25, выносливость — 90, мудрость — 55, доступных для распределения баллов — 0. Достижения. Вы получили достижение «Умник 3-го ранга». Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение. Плюс 3% к шансу идентификации предметов. Плюс 100 к количеству пунктов маны. Текущий шанс успешной идентификации – 5,5%. Текущий бонус к количеству маны – плюс 225. Уровни я получил сам уж не помню за кого. Некогда было запоминать. Мы поднимались, мы дрались, нападали и отбивались, практически не сворачивая, а если и приходилось это делать, то никого по пути не задирали, предпочитая совершать короткие перебежки, а перед этим тщательно всматривались, выискивая затаившегося противника. Заклинания потихоньку прокачивались. В этот раз я использовал весь спектр своей магии, благо враги попадались максимально разнообразные. Ох, не скоро я смогу стереть из памяти чихающих баранов при каждом сокрушительном чихе, стреляющих во врага собственными глазными яблоками, взрывающимися при столкновении с любым препятствием. Выжили мы тогда едва-едва, а ведь нам противостояло всего 4 призматичных овноглаза. Хотя нет, тут я сгущаю краски. Да, сначала чертовы бараны нас изрядно удивили своими летящими взрывными глазными яблоками, но мы быстро перегруппировались, прикрылись нестрадающим глазофобией танком и слаженно ударили в ответ, заставив блеющих монстров заметаться, а затем и сдохнуть. Мы пришли, мы сражались, мы победили. Да, может, есть аналог на певучем латинском, но я его точно не знал и знать не хотел. Главное, мы победили. Отвоевав у рогатого квартета глубокую впадину до краев, полную чистейшей ледяной водой, мы искупались, с трудом вернув коже привычный ее цвет, и, наконец-то, избавившись от остатков ягод в разных потаенных местах и запаха давленного винограда. И слава всем светлым богам. А то я уже боялся, что скоро у меня в подмышках и еще кое-где само собой сбродится брага. Но главным плюсом избавления от давленных ягод было кое-что поважнее. От нас отстали, наконец-то, клятые насекомые. Пчелы, мухи, еще какая-то гнусь непрестанно атаковали нас последние 200 метров восхождения, буквально не давая продохнуть, а порой и отравляя. Последней на нас душным облаком упала серо-черная крупная саранча и попыталась сожрать заживо. Пришлось рисковать и уходить в отрыв на отвесных скалах. Едва-едва спаслись. Но нападение мелких тварей оказалось благом хотя бы для одного из нас. Бом, сам того не ожидая, цапнул клыками кусачье облачко насекомых и вкусил еще один образчик истинной древней пищи орков. Там, лежа в воде, он показал нам системное сообщение. «Рок Экхр-Рокшуан, ты вкусил древнюю истинную пищу орочьего рода и ощутил прилив сил. Ты полукровка и получаешь лишь половинную долю. Плюс 20 единиц силы навсегда, плюс 10 единиц выносливости навсегда». Едва солоноватая и хлюпающая плоть черного шестоцера достигает жадно урчащего желудка, в твоем разуме пробуждается древнее знание крови. Подробности в примечаниях. Истинная древняя пища орков. Испробовано 3 из 6. «Мы орки. и мы яростно и люто ненавидим наших заклятых врагов эльфов. Сердца орков полны яростного темного огня неизбывной мести. Пережитые невзгоды сделали нас сильнее, живучее и умелее. То, что не убило нас, может быть пожрано. Что не может быть пожрано, может стать оружием. Любой урон эльфам повышен на 1%. Врожденная стойкость к растительным ядам повышена на 1%. Врожденная стойкость к животным ядам повышена на 1%. Врожденная стойкость к истинной эльфийской магии повышена на 2%. Вы получаете способность «Средняя всеядность». Подробности в примечаниях. Вы получили родовые знания. Создание каменного двуручного меча. Создание малого каменного дротика. Создание каменных набедренников. Отныне вам известна предбоевая молитва «Гхундхар». Подробности в примечаниях. Прочитав, мы уважительно покивали. Неплохо. Очень неплохо. Бом, устало улыбаясь, светился от нескрываемой радости. А я, плавая рядом, покосился на свои куда более скромные достижения на пути мертвого друида. Успешно. Малый мертвосев начат. Посеяно 17 из 20. Получив одну ягоду кладошины, что случалось далеко не всегда, я либо отдавал ее храбру, который использовал ее в качестве метательного снаряда, ловко вкладывая в рычащие пасти врагов. Эта участь не миновала и баранов. Либо же я ее прикапывал, стоило мне наткнуться на любую кучку влажной трухи или почвы. Я уподобился облезлой белке, спешно делающей запасы на зиму. И в целом это были все мои успехи, не считая неплохо прогрессирующих заклинаний, которыми я пользовался изо всех сил. Мы ведь не орки, нам расовых плюх не светит. Еще мы улучили время разобрать трофеи из сундука, вновь убедившись, что сорвали настоящий джекпот. Однако многое из добычи осталось нам неизвестным, попросту не сумели опознать. Пару неопознанных свитков я забрал себе. Один был красным, а другой по цвету в точности повторял свиток костяного пальца, что вселяло некоторые надежды продвинуться по пути дарителя страха. Мертвый друид и даритель страха — два основных моих направления на текущий момент, и сворачивать с них я не хотел, хотя и не собирался забывать о вспомогательных заклинаниях других школ. Без того же магического лассо моя жизнь в забытых землях оказалась бы куда сложнее, как и жизнь моих спутников. Док получил только один свиток, но и ему был безмерно рад. Наконец-то его мечты сбылись, и лекарю досталась магия дистанционного исцеления, работающая на расстояниях до 15 метров и передающая порционные пакеты здоровья. Но чем дальше требовалось передать, тем больше были затраты маны. Свиток был высшего ранга, опознать его получилось у меня буквально чудом. Сработали проценты успеха от достижения «Умник» третьего ранга. И когда наш бравый лекарь прочитал детали заклинания высшего уровня, то едва не задохнулся от волнения и сдавленным шепотом пообещал, что обязательно достигнет максимальных высот в этой магии и в этой целительской школе. Храбр выбрал себе дополнительное обычное целительное заклинание, а следом изучил еще два, причем оба крайне необычных. Первое называлось длинно – «Очистительный выдох боевого алхимика» и относилось к школе «Боевая алхимия мрачного деяния». Действовала магия предельно странно. Если тебя, к примеру, кусала ядовитая тварь, то вместо того, чтобы пить антидот, ты просто активировал магию, брал любой пустой флакон, делал в него короткий сильный выдох и исцелялся от отравления, а бонусом получал заполненный ядом флакон. В примечаниях указывалось, что по легенде это заклинание было придумано специально для сборщиков змеиного яда, что доили небесных кобр и не желали терять даже капли драгоценной субстанции. Уже позднее магию доработали так, чтобы флакон с ядом превращался в метательное оружие, порождающее отравленное облако. На низшем ранге магия работала лишь с простенькими тварями, но храбр, равно как и док, пообещал, что доведет заклинание до высшего уровня. Второй свиток касался меткости в обращении с луками и арбалетами и был вполне стандартным. Когда-то и у меня была точно такая же магия, не раз выручавшая в сложных погодных условиях. Остальное опознать не удалось, включая некоторые зелья. И мы разделили эту добычу поровну, не самой дележки ради, а чтобы в случае чего не потерять все сразу. Опасность подстерегала повсюду. И особенно сильно мы боялись умереть в полете, в буквальном смысле слова. Если кого-то оторвут от скалы и убьют в воздухе, то его посмертное серебристое облачко на месте не зависнет, нет. Оно вместе со всем снаряжением и содержимым заплечного мешка полетит на дно пропасти, прямиком к жутким светящимся щупальцам. и ни за какие ковришки мы туда не полезем. И это породило претензии от троих справедливых приключенцев к четвертому из их компании, не столь, возможно, гордому, но непреклонному и смело пославшему всех к чертям. И этим четвертым был Док, упрямо заявивший, что не собирается вкладывать в никчемные характеристики силы и ловкости больше ни единой драгоценной единицы. И добавил, что в этом волшебном мире для него существуют лишь характеристики интеллекта, мудрости, выносливости и здравого лекарского смысла. На наше требование пояснить, что это за характеристика, здравый смысл, добрый Вайболит ответил настолько грубо и частично непечатно, что мы аж взбодрились, а после его ласкового, велеречивого напоминания, что именно на нас лежит обязанность его защищать, а заодно лелеять, холить и переносить через все опасности на руках, мы прониклись настолько глубоким чувством вины и собственной ущербности, что громогласно поклялись впредь не пенять профессиональному доктору за его нежелание таскать на горбу тяжести. Вот и поговорили. Вот и распределили обязанности по справедливости. Мы ишаки, а он академик. Но ведь и не поспоришь. Возьмись я считать, сколько раз за последние дни док оттащил нас от грани смерти, то и пальцев на руках и ногах не хватит. Поэтому мы предпочли сосредоточиться на избавлении от пусть ценного, но не обязательного имущества, в результате полегчав на 30 с лишним килограммов барахла и вдобавок грамм так на 300 пролитых горьких слез Бома. Придя в себя, понимая, что мы уже изнемогаем от недосыпа и нас трясет от пережитых впечатлений, что чревато уже подступающим затуханием, мы заставили себя выбраться из воды, встряхнуться и продолжить восхождение к главным ветвям, до которых осталось всего ничего. Подкинутый Бомом, я из последних сил вцепился в бугристую пружинищую ветвь, метнул вниз магическое лассо и замер в этой странной раскоряченной позе, зная, что собратья по несчастью начали свое восхождение. Мы добрались. Поднялись. Мы покорили чертова тулова проклятого древа. Да, последние сотни метров мы преодолели уже на чисто ослином упрямстве, но все же мы сделали это. И вот он я. Грязный, стонущий авантюрист повис на ветви, за которой моему воспаленному взору открылось невероятно большое и ничем не занятое пространство. Тут было светло, тут пахло подгнившим мясом и неплохо так забродившими фруктами, тут начинался или заканчивался хаос, исходящих из этого места верхних перекрученных между собой ветвей, образовавших большое овальное озерцо до краев, заполненное знакомой по цвету бело-желтой тягучей жижей. В мое плечо вцепилось зеленое ручище. Бом хотел подняться выше, но я что-то устало прошипел, и он понятливо сместился в сторону, где и повис, давая дорогу храбру и доку. Мы продолжили созерцать вместе. Над одним из берегов высилась сложная на вид дырчатая конструкция, откуда то и дело вылетали золотистые спады, уходящие прочь и падающие в пропасть между ветвей. Такие же насекомые с гудением возвращались обратно, летя почти вертикально, доставляя свои переполненные прозрачные цистерны. Подлетая к озеру, они снижались, почти касаясь бурлящей жижи, и исторгали из животов все содержимое, после чего направлялись к дырчатой конструкции и исчезали в одном из многочисленных отверстий. Остальные берега густого озерца были почти свободны, если не считать нескольких растущих из них длинных зеленых стеблей, оканчивающихся чем-то вроде зубастых ловушек или клеток, покачивающихся из стороны в сторону над бурлящей жидкостью. Вглядевшись, я помотал головой, проморгался, посмотрел снова, но это не помогло. Я все еще видел ту же самую картинку, что не могла быть правдой. Дав себе пару звонких пощечин, я всмотрелся снова, но глаза продолжали меня обманывать. «Скажи, что мне это снится, и это просто привидевшийся кошмар», — слабеющим голосом попросил я висящего рядом полуорка. «Тебе не снится», — прохрипел он в ответ. «И это не кошмар, а явь. Ну, или меня тоже накрыло затуханием». «Вам не кажется», — прохрипел док. «Не может быть». «Не кажется», — едва слышно подтвердил храбр. «Если вы видите пленную парочку, то вам не кажется». «Хо», — обреченно простонал я. «За что?» Дело в том, что две особо низко склонившиеся к подозрительной жиже живые тюремные камеры не пустовали. В их зубастых пастях мухоловок сидели вполне знакомые нам личности, глядящие друг на друга с тем самым скорбным выражением лица, каким обычно обладают приговоренные к смерти несчастные перед началом казни. Орбит и Затти сидели в одиночных камерах, держались за прутья и не сводили взглядов с друг друга. «Нехорошо», — пробормотал я. «Ой, нехорошо». Словно услышав мои слова, вода в озерце сначала забурлила, а затем породила вспухший метров на 10 пенный гейзер. Мы поспешно вжались в приютившую нас ветвь, напряглись в ожидании чего-то страшного, но ничего не произошло. Гейзер опал, растекся угасающими кругами, выбросив на берега какую-то почернелую гадость, и озерцо снова затихло. Вскочившие было в своих клетках пленники переглянулись и снова уселись, но перед этим Затти сердито пнула один из гибких прутьев своего узилища. В ответ растительная пасть, предостерегающе сжалась чуток, понизив потолок почти до макушки сидящей девушки, и снова разжалась. Толстые стебли клеток качнулись. На одном из них звякнул серебряным пестиком прозрачный цветок колокольчик, и хрустальный звон разнесся удивительно далеко. Тут же из дырчатой конструкции на том берегу показались две оснащенные длиннющими черными усами алые головы с золотыми глазами и страшными жвалами того же цвета. Послышался длинный стрекочущий звук, головы подались вперед, вытаскивая за собой крылатое туловище, а затем оказалось бесконечные абдомены с десятками торчащих из них жал. Туловища алые, полосы золотые, лапы, как и усы, черные, а блестят гигантские шершни так, будто их хитин усердно полировали. Уровни 200-е, названия те же, что и у предыдущих, но с добавлением слова «стражник» и надписи «красные». И как только шершни грозно гудящими алыми ракетами стремительно взмыли в воздух и сделали круг над озерцом, я понял, что они еще и ужасно быстрые. Мы вжались в ветвь сильнее, я сместился под прикрытие густых кустов, и за мной последовали остальные, хотя наша позиция в принципе не просматривалась сверху. Мы как бы висели за бортом этой странной арены, разместившейся среди расходящихся, как прутья корзины, зарослей. Одно из насекомых быстро вернулось в нору, второе последовало за ним чуть позже, но сначала тяжело уселось на стебель клетки Затти, отчего он опустился почти до самой булькающей слизи в озерце, а дно ловушки окунулось в белесую мерзость. Затти подпрыгнула, зацепилась за прутья, поджала ноги и не соприкоснулась с липкой гадостью. Шершень неспешно взлетел, и стебель выпрямился, возвращаясь в исходное положение. Пленница закачалась туда-сюда, как на жутковатом аттракционе. «Нет, это просто капец», — пробормотал я, приподнимая голову, чтобы увеличить обзор. Бом заботливо нахлобучил мне на голову комок из мха и гнилой коры с торчащими цветочками. Точно такой же головной убор он успел сделать себе и остальным. Система радостно сообщила о повышении маскировки на 5 единиц. Может, это ничтожная величина помочь нам остаться незамеченными? Тут все зависит от типа монстров. Если они разведчики, пиши пропало. А вот если они обычные недалекие воины, то шансы определенно есть. Абом продолжал накидывать на нас куски коры и обрывки мха, повышая и повышая уровень маскировки. Пользуясь очередным затишьем, я сосредоточил внимание на пленниках. Затти внешне не изменилась, если мне не изменяет память. Разве что появился длинный белый плащ с золотой вышивкой. А вот Орбит. Лысый эльф достиг 141 уровня. Он был в полном рыцарском облачении, с плеч свисал белый плащ с золотой оторочкой, забрало шлема поднято, открывая взором крайне задумчивое лицо. И никакого оружия. Нет и заплечного мешка. Его не видно и у Затти. Полностью снаряженные, но не вооруженные. Или разоруженные. Верно, скорее всего, второе. Плюс кузникам приставлена реагирующая на звук мощная стража, с которой не так просто совладать, даже имея оружие. В усталой голове один за другим появлялись вопросы без ответов, звеня в цифровой черепной коробке злыми шершнями. В спине покалывало, в подреберье тоже, что говорило о скором приходе затухания. Мы слишком много времени провели в Вальдире и пережили слишком много эмоциональных качелей за эти бесконечные часы. Скоро за это придется заплатить. И лучше выйти самостоятельно, чем тебя выкинет игровой кокон, чтобы потом еще долго не пустить обратно. «Неплохо мы спрятались», — одобрительно прошептал док, лежа с нашлепкой красного лишайника на носу, практически невидимый под толстым слоем набросанного на него прочего гнилья. Мы такие серьезные ниндзя?» «За клоунадой спрятались четверо», — буркнул Бом, покосившись на него, и тут же поправил сам себя тоненьким голоском. «За колоннадой, Буги, за колоннадой!» «Что?» «Ничего. Кое-что из далекого прошлого. Так что с теми делать будем?» «Я бы предложил пройти мимо с добрыми улыбками и прощальными взмахами. Но вы не согласитесь». «Не согласимся», — подтвердил я, продолжая изучать небольшую локацию, особое внимание уделяя пока себе никак больше не проявившему озерцу со слизью. «И зря», — Плорк тяжело вздохнул. «Могу спорить на что угодно. Эта авантюрная парочка совсем не невинные жертвы пока непонятно кого. Скорее всего, они намеренно забрались сюда с определенной целью, но их заметили, и они попались на горячем». «Да вряд ли», — начал было Док, но храбр перебил его свистящим шепотом, указав глазами вверх. «Забрались сюда, чтобы спереть вон ту поблескивающую штуку?» Мы дружно вскинули глаза и одновременно увидели незамеченное прежде. Над булькающим озерцом, метрах так в 20, на 6 растянутых в стороны лианах висел довольно внушительных размеров золотой сундук. «На дубе том золотой сундук», — машинально произнес я, — «и леший гложет в нем фундук. Так». «Я так и знал! Шшшш!» — восклицание Бома превратилось в злое змеиное шипение. «Жажда наживы и соблазнения золотыми сундуками до добра не доведут. Эй! Чего вы все на меня уставились?» «Да так», — хмыкнул я, отводя взгляд от самого жадного и ненасытного из нас, и опять поднимая глаза к золотому сундуку. «Еще не факт, что они пришли сюда за этим сокровищем. Их просто могли поймать те алые летающие танки и притащить сюда силой, вот и вся история». «А потом тупые шершни заставили авантюристов разоружиться, а еще у них личная тюрьма вдруг есть в наличии, и они любят играть в жужжащих тюремщиков», — язвительно добавил Бом, и я замер на полуслове, признав его правоту. «Шершни могучие и страшные, этого не отнять. Но все же они были обычными насекомыми и вряд ли обладали разумом, если только это не какая-то новая разумная раса Вальдира, загнанная в запертые земли за ненадобностью. И кто же тогда разоружил нашу парочку? Не сами ведь они добровольно избавились от оружия? Острый меч отнюдь не помешает, когда тебя закрывают в клетке с травянистыми стеблями». Еще пара вопросов без ответа в моей и без того переполненной голове. Хотя я прекрасно знаю способ получить ответы на все вопросы с помощью очень простого метода. Мы должны вытащить пленников из этой передряги, а там уже можно их самих и спросить, попутно пиная эльфа по почкам, чтобы правдивее изъяснялся. При этом у меня есть доступ ко всем его почкам. Как цифровым, так и реальным. «Как спасать их будем?» — спросил я так буднично, будто речь шла о вытаскивании лягушек из ведра с водой. «Идти на штурм бесполезно», — торопливо сказал Док. «Нас прикончат мгновенно». «Не спорю», — кивнул я. «Ударный освободительный отряд из нас так себе». «Подкоп!» — вдруг бухнул храбр. «Мы на дереве», — напомнил я. «Но тут нехилый слой почвы», — возразил алхимик. «Причем почвой мягкой. К тому же было бы глупо копать отсюда. Мы слишком далеко. Площадка овальная, пленники в центре, а мы на дальней стороне. Нам бы спуститься, под ветвями сместиться вон до той точки, откуда до клеток метров 15 максимум. Думаю, Бому приходилось уже копать подземные 15-метровые ходы». «Мне и 100-метровые ходы копать приходилось», — задумчиво ответил полуорк, глядя то на клетки, то на ветви по сторонам озерца. «И стены кирпичные разбирать умею бесшумно. И в операциях по спасению участвовать приходилось, так что опыт есть. И этот опыт, учитывая нами увиденное, подсказывает, что спасти мы сможем только одного из них». «Это почему?» «Быстрота реакции шершней, вот почему», — сказал Бом. «Они отреагировали почти мгновенно. Выскочили за секунды». «Да куда там?» Док был явно не согласен с этим выводом и вытащил из укрытия одну руку, чтобы показать скорость появления дозорных. «Там колокольчик уже прозвенел, прошли секунды, а из нор как торчали только усы, так и продолжали торчать. Потом головы высунулись страшные, позыркали, и только затем медленно вытянули свои туши». «Да», — кивнул танк, — «все верно. Вот только колокольчик еще до конца отзвенеть не успел, а усы из норы уже торчали. И этого хватит, док. Усы у насекомых как радар, особенно в Вальдире. Бьешься со сложным огромным насекомым, первым делом отсекай усы и считай, что обеспечишь ему как минимум замешательство и потерю цели. Шершням достаточно было чуть податься вперед, чтобы убедиться, пленники еще на месте. Головы они вытащили, думаю, чисто для того, чтобы получше осмотреться. А затем еще и круг сделали, дабы убедиться, никто не явился освобождать пойманных узников. Проявив максимальную щедрость и беспечность, дам нам не больше 3-4 секунд форы, после чего последует удар. И каждому из нас хватит даже одного такого удара. Ну, может, я еще выдержу, но если жало отравлено, мне каюк. Что мы можем сделать за 3-4 секунды? «Почти ничего?» — спросил док. «Многое», — не согласился Бом. «Повезло, что у Роса есть прокачанное лассо. Мне игровая судьба даровала запас сил. Храбр снабдит зельями, док подстрахует, а клетки болтаются на очень длинных стеблях. А раз они прогибаются под весом шершня, то и в другую сторону согнуться легко. А у меня как раз чешутся руки испробовать в деле отравленный зазубренный каменный тесак. Думал им чью-то шею рубануть, но с радостью отфигачу голову хищной мухоловке. Осталось придумать план». «Который ты только что и озвучил», — улыбнулся я. А храбр его дополнил, показав место, откуда до клеток ближе всего. Осталось обсудить детали. «И выбрать, кого будем спасать первым», — тут же вставил Бом. «Я серьезно, парни. Мы, конечно, постараемся вытащить всех, но тут все же недобрая сказка, а реально мрачная изнанка Вальдира. За счет элемента внезапности у нас неплохие шансы вытащить первого узника, а вот со вторым уже вряд ли прокатит. Во всяком случае, не сразу. Так что выбирай, Рос. Ты главный, тебе и решать, кому жить, а кому, быть может, умереть. Кого вытягиваем из плена? Рыцаря или принцессу?» Друзья выжидательно на меня уставились. Док открыл рот, и начало было: «Ты, главное, не торопись, Рос. Мы понимаем, что тут надо поду...» «Затти», — перебил я его добрые речи. «Первой мы вытаскиваем девчонку». «Потому что она девушка, а мы все джентльмены?» «Нет», — сказал я. «Просто мы знаем, что произойдет после смерти Орбита. Он возродится на той самой плите. А может, и где поближе появится. А вот что случится с Затти, сожри ее пасть мухоловки, этого мы не знаем. Она не игрок». «Но Орб наша, а она нет?» «Да», — кивнул я. «Вот только я видел глаза Орбита. Видел, как он смотрел на эту чуток сумасшедшую девчонку. Да вы все видели». «Ага, видели». «Это да». «Спасаем Затти», — подытожил я. «И если Орбит нас за это вдруг осудит...» «То нам плевать на это хотелось», — закончил за меня Бом. «Я тоже за Затти». «Потому что ты видел, как нежно Орбит смотрел на Затти, и это затронуло пыльную струну добра в твоей черствой черной душе?» — спросил док. «Нет. Потому что если мы спасем племянницу дядюшки Акмера от лютой смерти, то он расщедрится на немалые дары. А учитывая, что он зажал нам уже немало наград, то пусть и их, наконец, выдаст и не забудет в разы увеличить число и качество благодарственных даров». «Вот же ты прагматичный». «Пусть так. А глазами Орбита сыт не будешь», — парировал Бом. «М-да», — фыркнул я. «Тогда сползаем в бездну и по краю к вон тому месту. Вижу там какую-то пещерку между стволов. И оттуда куда ближе к клеткам». В последние минуты перед началом чуток сумасшедшей авантюры, а какие у нас еще бывают, я сидел, свесив ноги над краем бездонной пропасти и, пользуясь крайне удачной позицией, делал скриншоты и просто рассматривал открывшийся мне другой бок вавилонского древа. Эта махина продолжала удивлять. Мы вдруг поняли, что древо отнюдь не круглое в сечении, а скорее овальное, причем невероятно вытянутое. И с этой длинной стороны точно так же были небрежно налеплены самые разные лепестки локаций. Причем тут имелись уже прямо огромные, достигающие в диаметре километра так полтора, а то и два. Выглядели они сюрреалистично, словно заполненные различной жизнью и наделенные особым климатом гигантские лепешки, выросшие из коры, подобно древесным грибам. хотя храбр сравнил эти лепестки с брошенными великанами тарелками фрисби, что воткнулись в дерево и остались тут на века, позднее обрастя всяким разным. Все это выглядело едва светящейся разноцветной гирляндой жизни, причудливыми зигзагами тянущейся по телу древа. Я насчитал 3 больших водопада, 6 поменьше, а мелкие вертикально сбегающие ручьи, вырывающиеся из каждой трещины, сосчитать было невозможно. Вся эта масса древесного сока срывалась вниз с немыслимой высоты, с гулом падала на лепестки, порой разбивалась о тупые верхушки растущих из них скал, и тогда во все стороны разлетались брызги, летящие вниз искристым дождем, что накрывал вечным ливнем территории, расположенные ниже. Там шумели зеленые непроницаемые джунгли. Чуть в стороне исходила пузырями растекшаяся до самых краев лазурная линза озера, пополняющегося дождем и истекающего ручьями наружу. В озере бурлила жизнь. Даже с солидной высоты я видел силуэты живущих и резвящихся там существ, то и дело выбрасывающих высокие фонтаны. А еще ниже, там, куда стекали ручьи, лепесток выглядел горизонтально вонзенным в древо огромным мечом, чье лезвие представляло собой очередное озеро, гарда была скалами, а рукоять шумела старой березовой рощей. «Оно кормит всех и каждого», — заметил Бом, усевшись рядом со мной на корточке. «Знаешь, а я ведь не раз задумывался, где создатели локации хранят свои наработки, куда отправляется все неудачное, где живут непонадобившиеся монстры. Знаешь, что я себе представлял?» Не дожидаясь моего предположения, он ответил сам. «Консервы. Вернее, что-то вроде хрустальных снежных шаров, стоящих рядом на виртуальных полках. Законсервированная цифровая жизнь. Но такого я даже представить себе не мог. А ведь решение гениальное по своей простоте, удобству и способу подвода живительной силы». «Как-как?» Стряхнув вызванное усталостью оцепенение, я взглянул на полуорка с удивлением. «Живительная сила?» Бом ткнул пальцем в начинающийся метрах в 100 подо мной широкий водопад. «Изливаемый древом живительный сок. И без него нельзя. Вальдира мир живой и продуманный. Ты ведь в курсе, что практически в каждой локации своя экосистема и просчитанные пищевые цепочки?» «В курсе», — подтвердил я. «Коровы едят траву и удобряют ее навозом, коров едят волки и проливают их кровь на хищные цветы, которые притягивают своей магией дождевые тучи, чтобы вызывать дождь и поливать траву». «Долина 3 пастушьих костров? Озерный край? Там еще статуя старого пастуха, больше похожего на доброго волшебника, если не замечать лежащего под его ногой дохлого волка». «Она самая». «Ну да, все верно. Каждая лока живет своей жизнью. Растения не могут без полива, и древо щедро поливает каждый нуждающийся в этом лепесток. Заодно наполняет озера, а его ворочающиеся над нами, как опахало, великанские ветви создают льющийся вниз поток воздуха. Смешно, да? Обычно ветер качает ветки, а тут все наоборот. Ветви качают воздух и рождают ветер. Короче, все вавилонское древо является чем-то вроде энерговода, поддерживающего отдельные локации в живом состоянии. Можно воткнуть очередную фрисби в ствол поглубже и просто забыть. Когда понадобится, вернешься, вытащишь и отправишь броском в большую вальдиру. Круто? Круто. И невероятно масштабно. А еще порождает другую интересную мысль». «Какую?» — послушно спросил я, поняв, что у Бома проявляющееся затухание выразилось в глубокомыслии, смешанном с регулярным поеживанием, которое он сам вроде как даже не замечал. «Если это забытые земли, то есть свалка ненужных земель и личностей, то где-то существуют и нужные земли, или как там их назвали? Земли грядущего? Теплица гор и городов?» «В смысле?» «Локации надо тестировать перед выкладкой в игровой мир. Значит, где-то там, может, прямо по соседству с нами за туманной завесой, возможно, растет еще одно гигантское древо, питающее создаваемые прямо сейчас локации. Посмотри вон туда, Рос». На этот раз Бом указал не вниз, а в сторону. Я кивнул. «Уже видел. Там рядом с водопадом прилепился небольшой городок с защитной стеной. Башни с медными блестящими колоколами, над ними радуга, а вокруг лепестка плавают на цепях, склеенные из кусков какой-то кожи, воздушные шары с привязанными к ним болтающимся в брызгах водопада странными широкими зелеными лентами и вроде как клетками. «Воздушные огороды с реющими на ветру знаменами, а не зеленые ленты», — — поправил меня обладающий куда лучшим зрением полуорк. «А в болтающихся там же клетках какая-то живность. Может, курицы? Или кто-то еще?» «А еще я вижу фигурки вроде как людей. И некоторые из них прямо сейчас смотрят на нас с помощью подзорных труб. А на двух самых высоких башнях я вижу направленные на нас станковые арбалеты и стоящую рядом стражу. Там живое селение, Рос». «Видел», — я повторил свой усталый кивок. «Даже сфотал. Наверное, я бы возбудился куда сильнее, не будь я настолько усталым. И что?» «Они ведь местные. Возможно, они никогда в жизни не видели ни единого игрока. Не сталкивались с бессмертными. А теперь представь, что нам стало известно. Скоро этот крохотный городок воткнут в центр неизведанного островка, и он и выпихнут в большую вальдиру, где предоставят вольным корабелам шанс отыскать его и стать первооткрывателями». «И?» «А мы уже тут и никуда не торопимся. И вот мы входим в город и начинаем безудержно творить добро налево и направо». «Убивать-то зачем?» «Да творить добро в буквальном смысле слова. Квесты выполнять, монстров убивать, старушек через дорогу переводить, крутить над головой качели с орущими от восторга детишками. И вот мы тратим на это все свое время, повышаем доверие, затем завоевываем любовь, получаем секретное задание, захапываем все тайные награды, становимся доверенными лицами правителя или вовсе садимся на его место. И когда к берегу причаливают клановые корабли, мы выходим навстречу и широко улыбаемся. Поздно! Этот город и эти земли навеки наши. Дальше идет минута злорадного хохота и...» «И пора спасать девчонку, пока ее шершни не сожрали», — буркнул я, вставая. «И пока ты в приступе не свалился». «В каком приступе?» «Ты просто себя со стороны не видишь», — хмыкнул я и зябко поежился. «У тебя глаза застывшие, улыбка кривая. Ты то и дело почесываешь свою кирасу и мечтаешь о минуте злорадного хохота». «Какой авантюрист не мечтает о минуте злорадного хохота? Это же канон! Право победителя! И вообще...» «Ну да, ты прав. Пошли спасать?» «Пошли спасать», — кивнул я и хлопнул друга по плечу. «А хохотать будем потом, когда выберемся отсюда и выполним задуманное». «А можно мне не выбираться?» «А?» «Да я бы реально остался здесь, в забытых землях. Хотя бы на годик». «Это в тебе затухание», — говорит Бомыч. «Нет, я бы реально хотел здесь задержаться». «Там, в Вальдире, сейчас такое происходит». «Какое такое?» — Бом пренебрежительно скривился. «Кем бы ни были эти загадочные агрессоры, суть происходящего всегда неизменна. Сильные мира сего снова делят пирог, роняя крошки тем, кто послабее. Так было и так будет». «Хм, пошли уже. В одном ты прав. Хохотать будем чуть позже». Сообщения до Орба не доходили, и на этом наши попытки наладить с ним контакт до начала операции были закончены. Махать тряпками или шипеть сквозь зубы, как в старых приключенческих романах, нам не хотелось, ведь сторожевые шершни не дремлют. Поэтому мы просто начали действовать, не перебросившись лишним словом. Да и незачем было, ведь все успели многократно отрепетировать. Сначала мы налились отобранными для каждого зельями, зажгли доступные ауры, использовали заклинания, выждали несколько секунд и, убедившись, что вокруг озерца с жижей нет никаких изменений, приступили к выполнению задуманного. Аркан бесшумной нитью улетел к нужному стеблю, ухватив его за толстое вздутие под клеткой. Мы все четверо, не проронив ни звука, побежали прочь и почти мгновенно ощутили сначала слабое, а затем резко возросшее сопротивление. Обернувшись на бегу, я увидел, как выгнувшийся в бок стебель, подобно удилищу, пытающемуся сдержать крупную рыбу, сгибается все сильнее и сильнее. Мы пробежали еще несколько шагов, оставив Бома позади. Хрустальный перезвон заставил нас испуганно вздрогнуть, но никак не повлиял на наши действия. Мы продолжили уже не бежать и идти. Полное ощущение, что тащим на привязи упирающегося ишака, хотя мне таким заниматься не доводилось. Звон стал громче. Послышался яростный гул, а следом раздался звериный рык Бома. Обернувшись, я увидел, как он обрушивает каменный зазубренный тесак на стебель мухоловки. Причем существо было 110 уровня и вполне могло бы дать нам бой, не будь пасть уже занята добычей. Удар, и тесак с хрустом прорубил жесткую поверхность. Во все стороны брызнул зеленый сок, что-то закричало болтающееся в клетке Затти, прыгал в своей ловушке, машущий руками и лыбящийся орбит, а мы продолжали тащить. «Мы древо-бурлаки!» — прокричал Дог где-то у меня за плечом. «И раз! И раз!» — завопил Храбр. Звук еще одного удара, и мы понеслись вперед с немыслимой скоростью. За пару секунд нас обогнала бешено вращающаяся клетка с орущей внутри девушкой. Клетку толкал прущий медведем полуорг. И стоило сжимающемуся комку растительной плоти налететь на препятствие, Бом тут же полоснул поперек прутьев тесаком, а затем еще и еще, наконец разрубив. Мы пробежали мимо, а за нашими спинами яростно заорал Бом. «Куда? Беги за ними, дура, беги!» «Сам дурак, орбу помочь спасти!» — отозвалась она. «Потом!» — рявкнул я, а Бом вторил мне позади, добавив «Иначе все поляжем, беги!» Пронесшись несколько метров, мы оказались на краю обрыва опять и не стали тратить время на медленный спуск. Мы просто прыгнули. Пролетели десяток метров, с шумом приземлившись на высокую подушку, сложенную из толстенных кусков мха. Тут же вскочив, мы рванули в сторону, пригнулись и один за другим влетели в узкую щель пещерки, образованной тонкими стволами и бугристыми корнями. Последним вбежал Бом, по пути обрубив пару корней и обрушив на вход несколько удерживаемых ими камней, кучу сырой почвы и целое покрывало бурого лишайника. На нас упала темнота. Мы замерли в крохотной пещерке в притирку друг к другу, вслушиваясь в свистящее дыхание соседей и ожидая самого страшного. «Так», — пробормотал Док и нервно икнул. «Так». Зловещее надрывное гудение раздалось по ту сторону рукотворного завала, набрало громкость и замерло на этом уровне, будто над местом нашего приземления зависла парочка живых хищных вертолетов. Мне почему-то даже представились номера на их полированных алых боках. «Ждем?» — спросил меня Храбр. «Нет», — отозвался я. «Действуем дальше по плану. Надо понять, кто дергает за ниточки на той стороне». «И что там с орбитом?» — добавил тихо Док. «Бом, подтолкни». Без проблем, отыскав в темноте, полуорг схватил меня за бока, поднатужился и швырнул вверх, прямо к светящейся надо мной подобно одинокой звезде небольшой дырке, в толстом своде спрятавшей нас пещерке. Сомкнув руки, я поймал сплетение побегов, закинул ноги, перевалился и ненадолго затих, осматриваясь. Обнаружив найденный ранее узкий лаз, позднее расширенный и пройденный до конца Храбром, я добрался до него, втиснулся в этот крысиный ход и шустро пополз, ощущая некую клаустрофобию. Не обращая внимания на мелких вездесущих многоногих тварей, я закончил крутой подъем и снова замер, вслушиваясь в происходящее снизу. Там было тихо. А раз никто не орет, то вряд ли шершни уже добрались жалами и жвалами до авантюристов. Я продолжил путь и через пару минут финишировал в узком и достаточно широком колодце, образованном пустотелым пнем. На его внутренних сторонах шевелились щекочущие меня подозрительно живенькие колючие стебли, но на них я тоже не стал тратить время и аккуратно привстал, уперся макушкой в травяной полог, приподнял его и выглянул в образовавшуюся щель. Озерцо. Одинокая замершая клетка с пленником внутри. От второй мухоловки нет и следа. Пузырится слизь. Как-то странновато тихо. И едва я подумал об этом, как озерцо исторгло из себя сразу два бурлящих гейзера, потом рванул еще один в центре, и еще до того, как опала белесая взвесь, над пошедшей волнами жижи прозвучал резонирующий громкий голос: «Так, так, так. И что же это у нас тут происходит? Неужто побег?» Чуть опустившись, я сузил щель и затих, как дохлая мышка в мышеловке, весь обратившись вслух. Из живого во мне остались лишь бегающие по сторонам перепуганные глаза и удивленно подрагивающие ноздри. Внезапно в них ударил невероятно сладкий аромат. Что-то медовое вроде бы. «Так, так, так», — повторил голос, но в этот раз в нем зазвучала неприкрытая злость. «Так и есть. Побег. Как?» Поднятая гейзерами взвесь опала, и я наконец-то сумел разглядеть обладателя этого властного, но при этом почему-то кажущегося приторным и даже липким голоса. Моему успеху немало помогла шкура. Или кожа, этого удивительнейшего существа, выглядящее как настолько тонкие стенки золотой банки, что они стали полупрозрачны, а в эту банку следом залили прозрачнейший и ярко светящийся изнутри янтарный мед, ходящий в длинном туловище медленными тягучими волнами в ответ на каждое его движение. Змей. Разумный огромный змей невероятной длины. При том, что я вижу лишь его малую часть, а остальное скрыто в густой жиже озерца. Это первое впечатление. Но потом я заметил необычнейшую голову, пару длинных многосуставных рук, толстый дырчатый гребень, тянущийся вдоль спины. А к этому необычному перечню еще следовало обязательно добавить примерно с 20, а может и 30 в хаотичном порядке растущих из туловища настоящих веток, с разветвлениями, сучками, листьями, шевелящимися на ветру, но при этом выглядящими отлитыми из полновесного золота. Что это? Кто это? Шокирующая помесь гигантской золотой змеи с золотой же лианой, будто их приложили друг к другу, а затем безжалостно перекрутили, сдавили, лепя из них одно целое. И к получившемуся змеино-растительному тулову приделали тонкие 4-метровые руки с длинными и выглядящими очень ломкими пальцами, а сверху пришлепнули массивную длинноволосую почти человеческую голову мужчины лет так 50, с морщинистым серым ликом, длинными золотыми волосами, густой метровой бородой и ярко пылающими изумрудными глазами, окаймленными словно свитыми из золотой проволоки ресницами. Я еще не совсем опомнился от увиденного, как к этому добавилось еще кое-что. Из дырчатого гребня на спине существа вылетел целый рой мелких алых насекомых, в которых я без особого труда опознал крохотные копии огромных алых шершней, что сейчас баражировали там за обрывом, выискивая беглянку. «Да кто это?» Я машинально начал делать скриншоты, а потом и запись включил. «Я никогда в жизни такого не видел. Нет никакого обозначения над головой золотого змея. По необычности и красочности внешнего облика он идеально подходит на роль игрового божества». «Божество? Да ну, вряд ли. Хотя сразу отбрасывать эту версию не стоит. В любом случае, скриншотов я наделал немало, сразу отправив их в Реал и продолжая жадно разглядывать покачивающегося над озерной гладью впечатляющего злыдня. А кто он еще, если не злыдень? Он пленил наших друзей ни за что. А раз так, он злыдень». «Вы обокрали меня!» — изрек переставший ходить маятником туда-сюда змей. «Дважды! Обокрали, пока я отсутствовал! Как подло! Как низко! Предупрежденный, я успел вернуться, и вы попались в мою ловушку на третий раз, когда посягнули на мое главное достояние! Воры! Злодеи! Негодяи!» «Да чтоб вас!» — беззвучно прошептал я. «Сволочи вороватые!» «Я пленил вас и был в своем законном праве! Я — Фуунг, также известный как Фуунг Золотое Гинко, как Фуунг Золотая Мудрость, а среди врагов называемый не иначе, как Фуунгом Сладкоядым. И вы посмели обокрасть меня? Какая наглость!» Орбит, держась за прутья клетки, изредка поворачивался в сторону обрыва и не прекращал радостно скалиться. Аж захотелось вылезти, прервать золотого оратора, извиниться, дойти до клетки, пнуть рыцаря под стальной зад, еще раз извиниться и вернуться в свою нору, дав отмашку, что можно продолжать. И почему-то верилось, что так все и получится. «Поймав вас, несчастных наглых воров, я решил проявить милосердие, ведь не так часто ко мне заявляются гости, пусть они даже и незваные. Я потребовал одного — вернуть украденное, ведь среди похищенных вами безделец есть кое-что особенно ценное для меня. В обмен на это я был готов вернуть вам оружие и прочие вещи, а заодно даровать свободу. «Я бы даровал и свободный проход через мои владения тебе, незнакомец-рыцарь, согласись ты на долгую честную беседу со мной. Ведь я так жаден до любых новостей. Я дал вам время подумать и занялся своими делами, и вот совершен дерзкий побег. Как? Стража проспала? Я чую, что она рыщет по следу, но почему-то пока не может найти. Как странно!» Подавшись вперед, золотой змей Лиана сделал спираль вокруг клетки, не касаясь ее при этом, хотя торчащие из тела сучки задевали прутья, и хищная мухоловка дергалась, словно от ужаса при каждом касании. «Мое предложение все еще в силе, странный незнакомец, не желающий назвать мне свое имя. Я, Фуунг, Золотое Гинко, верну тебе свободу, если ты вернешь украденное у меня. Но Затти, она никуда не уйдет. Она останется здесь со мной до тех пор, пока в мои владения, где правлю я, не явится спесивый Акмер, возомнивший себя светочем и богом запертых земель. Судьба воровки Затти решится в нашем с ним разговоре, а если придется, то и в смертельной битве. Я не намерен больше терпеть его препятствия моим попыткам вырваться отсюда на свободу. Он досаждает, как жужжащая над ухом надоедливая муха. Тоже мне высоконравственное создание. Готов ли я купить свою свободу ценой жизни давно смирившихся неудачников? «Вполне готов. Равно как готов хорошенько вздуть и самого Акмера. Но как же мне теперь заманить его сюда, если Затти сбежала? Где она? Отвечай!» Змей небрежно задел клетку, и она крутнулась, едва не переломав держащий ее стебель. Я успел заметить, что Орбит широко улыбается и вообще выглядит так, будто находится в аттракционе. «Ха!» Запрокинув голову, Фунг выпрямил часть тела, поднявшись тонким золотым деревом ввысь. С части растущих из него ветвей отлетели золотые листья, упав вниз с такой тяжеловесной стремительностью, с какой обычно падает не невесомая листва, а полновесный слиток золота. И в воду они булькнули знатно. «Да ты смельчак, незнакомец! Молчалив, не опускаешь взгляда, улыбаешься. Впрочем, я не впечатлен. Ведь я знаю, что ты бессмертен, а оттого тебе неведом ужас смерти. А ведом ли тебе страх вечного заточения? Смиришься ли ты с тем, что я продержу тебя в клетке целую вечность и не позволю умереть? И подожду, пока Затти явится, чтобы спасти тебя? Вот тогда-то я снова ее и схвачу. Я Фуунг Золотое Гинко. Я терпелив, и я умею ждать». Орбит молчал. Когда послышалось знакомое гудение, я невольно поежился, а может и мурашками покрылся размером с горошину, пока надо мной один за другим пролетали здоровенные алые шершни. Змей качнулся к ним. «Нашли им?» Заговори они, я бы не удивился. Но насекомые просто поднялись и пошли по кругу. «Скрылась!» Фуунг испустил долгий и тяжкий вздох. «Что ж, она не могла уйти далеко. В ночной пуще ближе к рассвету просыпается страшное зло. Я догоню ее. Схвачу и верну обратно в клетку!» Он снова начал подниматься окутанной аурой сияния и точками жужжащих вокруг него шершней, но внезапно замер, уставился на орбиты изумрудными глазищами и вкрадчиво поинтересовался: «А может, ты не вор вовсе, незнакомец? Ведь ты не здешний. Ты пришел извне. И, быть может, ты пришел не воровать, а убивать? Убивать меня? Быть может, тебя подослал кто-то из моих заклятых недругов, «Ты жаждешь моей крови, незнакомец?» Орбит улыбался и молчал. Прямо напрашивался на смертельный удар по своей наглой сверкающей улыбке. Позер несчастный. Хотя цель его понятна. Стоит умереть, и он улетит на плиту. Ну, потеряет уровней так 5. Может лишиться части умений, зато обретет свободу. Главное, чтобы снова на рерол не собрался чудило. Хотя пока здесь Затти, а мы в запертых землях, можно даже не задумываться об этом. Орбит стопроцентно продолжит путь до конца. «Кто бы мог тебя послать убить меня?» Золотой змей плеснул кольцами тела в жиже. «Хм. Мои собратья? Двое из нас 6 вроде как давно мертвы, если верны известные мне слухи. Я сам себе не враг, и я не в счет. Остались 3. Так кто? Нила и Багряная Листва?» Орбит молчал и улыбался. Мне уже самому захотелось дать ему по зубам. «Не она?» «Так-так-так. Быть может, Долгеннот Бакаутова душа?» Я посмотрел на лысого эльфа. Он продолжал хранить гордое молчание. «Так-так-так. Неужто тебя по мою душу послал сам Крутован Северный Дуб? От него всякого можно ожидать». Орбит молчал. «М? Чего же ты молчишь, незнакомец? Ты обокрал меня? Я не сделал тебе ничего худого, а ты обокрал меня и теперь отмалчиваешься? Скажи хоть что-нибудь. Может, налить тебе славного вина? Или медовухи? Она слегка ядовита, но знатно туманит голову». Не знаю, что меня подтолкнуло, но я сделал это. Уперся ногами покрепче, подался вверх, проламывая головой травяной покров, высунулся рывком по пояс и громко спросил: «А можно мне вина налить? Или ядовитой медовухи? Я с радостью. А потом по пьяному делу помогу тебе, о мудрый Фуунг, запинать этого молчаливого эльфа до смерти. Чур, именно мой пинок будет смертельным». Громадные шершни развернулись и рванули ко мне, переходя в пике, но долететь им не дали. «Не сметь!» Стоило золотому змею сказать это, и насекомые ушли в сторону, не долетев до меня буквально нескольких метров. «Разве так мы относимся к открыто пришедшим гостям?» «О нет! Таких гостей мы ценим! Проходи же, незнакомец, проходи! Я с радостью налью тебе вина. Ты, видно, тоже решишь скрывать свое имя». «Мое имя Росгард», — буркнул я без всякого пиетета. «Я чужеземец, а у тебя в клетке мой друг». «А ты один? А где вино?» «А может, все же моей ядовитой медовухи?» — вкрадчиво прошептал тянущийся ко мне Фуунг сладкоядый. «Такой ты не отведаешь нигде. А есть и особая, настоянная. Такая, что кое-что в тебе изменит, пожалуй, навсегда». Подумав мгновение, я махнул рукой. «А давай». «Не боишься?» «Я не хочу воевать с тобой, о Фуунг Золотое Гингко. Предпочту подружиться», — честно признался я. «Может, у нас как-то получится договориться миром? Мы вернем украденное, это само собой. Может, еще чем отдаримся, чтобы искупить вину этой парочки?» Серые губы Фуунга растянулись в широкой улыбке, показав золотые зубы. «Так-так-так. Вот это я называю началом поистине многообещающей беседы. Подойди же ближе, Росгард. Подойди ближе».